Лучше поделюсь своими впечатлениями от острова. Ну и в странное же место вы меня отправили, Ребе. Центральную площадь, где расположена гостиница, будто вырезали ножницами из какого-нибудь Баден-Бадена. Ярко покрашенные каменные дома в два и даже три этажа. Прогуливается чистая публика, вечером светло, почти как днем. Повсюду самые что ни на есть мирские, даже, я бы сказал, суетные заведения с невообразимыми названиями. Мясоедная ресторация «Валтасаров пир», парикмахерская «Далила», сувенирная лавка «Дары волхвов», банковская контора «Лептов-Давица» и прочее подобное. Но пройдешь от площади всего несколько минут и словно попадаешь на брега Невы вскоре после основания нашей чахоточной столицы. Году этак в 1704-м. Бегают рабочие с тачками, забивают в болотистую землю столбы, пилят бревна, роют ямы, все бородатые в черных рясах, но с засученными рукавами и в клеенчатых фартуках. Просто живое осуществление революционной мечты — принудить паразитическое клерикальное сословие к общественно полезному труду. По несколько раз на дню, в самых неожиданных местах, встречаешь повелителя всей этой муравьиной рати, архимуравья Виталия II, который вправду похож на Петра Великого. Долговязый, грозный, стремительный, шагает так широко, что ряса пузырем надувается, и свита сзади еле поспевает. Не поп, а ядро, которым выпалили из пушки. Вот бы вас, инок Пересвет, против него напрямую наводку вывести да посмотреть, кто кого одолеет. Я бы, наверное, все равно на вас поставил. Архимандрит, может, и поскорострельней, да у вас калибр покрупнее. Здесь на островах, кажется, научились небывалому на Руси искусству производить деньги из всего и даже из ничего. У нас ведь обыкновенно наоборот бывает. Чем больше золотой руды или алмазов под ногами валяется, тем разорительнее убытки. А тут Виталий надумал негодную каменистую землю на праведническом мысу к делу приспособить, и сразу же обнаружилось, что камни там необыкновенные, но священные, ибо окроплены кровью святых мучеников, которых там прикончили 300 лет назад рейтары шведского графа Делагарди. У камней, правда, цвет красно-бурый, но, полагаю, не от крови, а вследствие вкраплений марганца. Впрочем, это не важно, а важно то, что паломники ныне сами от валунов куски откалывают и с собой увозят. Стоит там особый монах с киркой и весами. Хочешь киркой пользоваться — плати пятиалтынный. Хочешь святой камень с собой унести — взвесь и бери, но 99 копеек фунт. Так у Виталия негодный участок потихоньку очищается, и монастырской казне выгода. Каково удумано? Или вот вода. Целая рота монахов разливает здешнюю колодезную воду по бутылкам, закрывает крышками, наклеивает этикетки. Новоараратская святительная влага благословенна высокопреподобным отцом Виталием. После эту H2O оптовым образом переправляют на материк, в Питер, и особенно в богомольную Москву. А в Арарате для удобства паломников выстроено чудо чудное, диво дивное, называется «Автоматы со святой водой». Стоит деревянный павильон, и в нем хитроумные машины, изобретения местных кулибинах. Опускает человек в прорезь пятак, монета падает на клапан, заслоночка открывается и наливается в кружку священная влага. Есть и подороже, за гривенник. Там подливается еще малиновый сироп какого-то особенного тройного благословения. Говорят, летом туда очередь стоит, а мне не повезло. С середины осени павильон закрывают, чтобы хитрая техника не поломалась от ночных заморозков. Ничего, рано или поздно Виталий додумается внутрь паровую машину для обогрева поставить, тогда будут ему автоматы и зимой плодоносить. Это еще что? Несколько десятин самой лучшей загородной земли архимандрит уступил под частную психическую лечебницу, за что получает не то 50, не то 70 тысяч ежегодно. Владеет сим скорбным заведением некий Донат Коровин, из тех самых Коровиных, которым принадлежит половина уральских рудников и заводов. Кузены доктора, стал быть, сосут кровь и пот из братьев во Христе, а Донат Савич, напротив, врачует израненные души. Правда, говорят, принимает в свою чудесную больницу лишь немногих избранных, чье сумасшествие эскулапу-миллиончику представляется интересным с научной точки зрения. Видел я его лечебницу. Ни стен, ни запоров, сплошь лужайки, рощицы, кукольные домики, пагодки, беседочки, пруды с ручейками, оранжереи. Райское местечко. Хотел бы я этак вот полечиться недельку-другую. Метода у Коровина самая что ни на есть передовая и для психиатрии даже революционная. К нему из Швейцарии, и, страшно вымолвить, самой Вены поучиться ездит. Ну, может, не поучиться, а так полюбопытствовать, но все равно ведь лестно. Революционность же состоит в том, что своих пациентов Коровин держит не в заперти, как это издавна принято в цивилизованных странах, а на полной воле, гуляй где хочешь. Это придает новоараратской уличной толпе особенную пикантность. Поди-ка разбери, кто из встречных нормальный человек, приехавший на острова помолиться, очиститься душой и попить святой водички, а кто сумасброд и коровинский клиент. Иногда, правда, ломать голову не приходится. К примеру, не успел я сойти с парохода, как ко мне приблизился колоритнейший типаж. Вообразите бороденку пучком при полностью обритых усах, под мышкой закрытый зонт, а, напомню, брызгал пакостный ледяной дождик, беретка стиля «Доктор Фауст», на длиннющем носу огромные очки с толстенными фиолетовыми стеклами. Сей Фауст, или, вернее, капитан Фракас, уставился на меня с самым бесцеремонным видом, покрутил какие-то металлические рычажки на оправе своих окуляров и пробормотал до чрезвычайности встревоженным тоном. «Ай-ай, грудная клетка, холодная серо-зеленая гамма, лоб горячая, пунцовая, очень-очень опасно, берегитесь своего рассудка». Потом повернулся к моему соседу по каюте, пухлому господину из московских присяжных поверенных, и тоже сказал ему гадость. «А у вас бурая эманация от левого мозгового полушария. Не пейте вина и не ешьте жирного, иначе познакомитесь с господином Кондратием». Адвокат в Арарате не впервые, ездит полакомиться свежекопченными сигами и монастырской клюквенной, попить святой желудочной водички и подышать воздухом. Гостиница «Ноев ковчег» — его рекомендация. К странному пророчеству фиолетового фракаса мой чичероне отнесся с полнейшей невозмутимостью и объяснил мне про психическую лечебницу, прибавив: «Вы, мсье Ленточкин, не пугайтесь, буйных Донат Савич у себя не держит». В тот же день, обедая в гриль кухмистерской «Всесожжение», я разговорился с одним любопытным субъектом, тоже имеющим касательство к Коровинской клинике. Вы знаете мою теорию о том, что подкреплять организм калориями, в то время как глаза и мозг ничем не заняты, пустая трата времени. Посему я вкушал жареного судака, не отрывая глаз от вашего романа. Вдруг подходит к моему столику некий человек самой благородной наружности и говорит: «Извините, сударь, что отрываю вас от двойного удовольствия поглощения пищи телесной и духовной, но я заметил на корешке имя писателя. Это ведь вы сочинение господина Достоевского читаете?» Простота общения искупалась такой приятной и обезоруживающей улыбкой, что рассердиться не было никакой возможности. «Да, отвечаю, это роман «Бесы», не читали?» Тут он весь прямо задрожал, припотешно задергал щекой. «Нет, — говорит, — не читал, но много про него слышал. Здесь на острове есть библиотека и книжный магазин, но архимандрит светских книг продавать не благословляет. Он, конечно, по-своему совершенно прав, но так не хватает хороших романов и новых пьес». Слово за слово разговорились. Он присел за мой стол и вскоре уже рассказывал историю своей жизни, довольно необычную. Звать его Лев Николаевич, и по всему видно, что человек славный, мухи не обидит и ни о ком дурного не скажет. Я сам-то, как вы знаете, не таков и постников не люблю, но этот самый Лев Николаевич меня чем-то расположил. Он сразу и честно признался, что прежде жил в Коровинской больнице, куда был привезен из Санкт-Петербурга в тяжелейшем, почти невменяемом состоянии после каких-то ужасных потрясений, воспоминания о которых полностью истерлись из его памяти. Доктор говорит, что так оно и к лучшему, нечего старое ворошить, а надобно строить жизнь заново.